Глава 39. Беспризорник и грязная девица. Роман Кукушкин вновь встретил Наталью, на этот раз в вестибюле исторического музея. Он приехал, чтобы забрать Егора с практики, и увидел ее у кофейного автомата. Добрый день. Очень рад снова вас видеть. Здравствуйте, Роман. А я вот пытаюсь понять, как справиться с этой странной техникой. Может, лучше я приглашу вас в то кафе? Там кофе однозначно лучше. Ребята подойдут минут через 15, а нам этого вполне хватит. А знаете, я не буду возражать. В вестибюле музея работало небольшое кафе для посетителей, и Роман уже неоднократно туда заходил. Горячий чай, кофе, выпечка – ничего особенного, но вполне можно перекусить. Кукушкин заказал 2 больших стакана горячего кофе и пару свежих булочек, после чего они с Натальей устроились за свободным столиком у большого витражного окна. Чем больше Роман смотрел на эту женщину, тем больше понимал, что она ему симпатична. Ему нравилось ее красивое добродушное лицо, ее очаровательная улыбка, ухоженная кожа и стройная фигура. И главное, ее потрясающие голубые глаза. Он буквально не мог оторвать от них взгляда. А вы знаете, что имя Наталья означает «Рождество»? Правда? Никогда об этом не слышала. Красиво. Как и сама носительница этого имени. А вы льстец. Да я говорю правду. Причем всегда. За это меня и любят на работе. В вашем сыскном агентстве? А чем вам приходится заниматься, Роман? Обычно это розыск пропавших людей, вещей, а иногда и сопровождение. Супруги просят помочь уличить своих благоверных в неверности. Иногда родители просят последить за своими трудными детьми. Мы также предоставляем услуги телохранителей, охранников, да много всего. Как интересно. Я всегда считала, что подобные частные агентства существуют только за границей. Как видите, не только там. Наверное, целыми днями колесите по городу? Иногда приходится. Но все же это лучше, чем работа в полиции. Бывают очень забавные случаи. О, может, расскажете? Роман начал вспоминать, о чем можно было бы рассказать. В этот момент в вестибюль вошли двое и, остановившись в дверях, начали осматриваться в поисках знакомых лиц. Увидев родителей, Егор и Даша радостно рванули к их столику. Боже! Вы их знаете? Грязная девица, смахивающая на бомжа, моя дочь Даша. На полуголый беспризорник рядом с ней мой остолоп Егор. Что случилось? Нас окатили из лужи. Роман с интересом разглядывал подружку сына. Она была очень похожа на свою мать. Приятно, что у Егора хороший вкус. Наталья тут же увела Дашу в женский туалет, чтобы хоть немного привести ее в порядок. А Кукушкин-старший вдруг поймал себя на мысли, что слегка расстроен столь ранним появлением детей. Могли бы еще где-нибудь задержаться, чтобы они с Натальей подольше посидели наедине. А так пришлось попрощаться и разойтись в разные стороны. Позже, уже садясь в машину, отец признался Егору, что у его подруги очень приятная мама. «Незамужняя, так что можешь за ней приударить. Если будете с ней часто видеться, может, и Даша ко мне будет более благосклонна». «Ну даешь».